Глава 4. На острове Бару. «Как будто я не вижу, как ты всю дорогу пялишься на эту моль!» — выкрикнула Алина. «Вообще не понимаю, что в ней можно найти?» Пальма над их головами махала зелеными листьями ладонями, словно тоже не понимала, укоризненно качала головой и всплескивала руками. Шел 14-й час нового 2040 года. Встреча его прошла на ура. Алекс признался себе, что такой веселой новогодней ночи у него еще не было. Они нарядили одну из пальм, повесили на нее мишуры и игрушек, и теперь та была похожа на папуаску, как сказала Вета. Часами не вылезали из воды, купались, играли, как дети, пили шампанское, накрыли новогодний стол под пальмами, танцевали на песке всю ночь напролет. Разместились в бунгало компаниями по 3-4 человека. Исключение составляли Алекс с Алиной. У них был домик на двоих. Правда, они почти не оставались там наедине. Все время находились какие-то занятия. Вечно нужно было куда-то бежать и что-то делать. «Что молчишь? Сказать нечего?» продолжала наседать Алина. Алекс, если честно, устал до чертиков. Он всегда был настоящим Соней. Вынь да положь, как говорится, не меньше 8 часов легкого и освежающего, а лучше больше. В новогоднюю ночь, конечно, нормальные люди не спят, да и желания не было. Но сейчас угар поутих, голова побаливала от выпитого. Больше всего хотелось зайти вглубь острова, лечь на песочек под пальму и вздремнуть. Ну или пойти выпить чего-нибудь, или опять в воду залезть. Но уж никак не выслушивать Алине на нескончаемое нытье и претензии. «Почему нечего?» «Есть чего», — сказал он, все еще надеясь задавить зарождающийся скандал в зародыше. «Пожалуйста, давай не будем ссориться. Пойдем купаться. Ни на кого я не смотрел. Я вообще, кроме тебя, никого не вижу». Он выпалил это все на автомате, не особо задумываясь о том, чтобы быть убедительным. И Алина, разумеется, не повелась. «Не ври! Какого хрена ты ее пригласил танцевать?» Алекс понимал, что делать этого не стоило. Пригласить другую девушку, когда своя собственная, вот она, в океане плещется, было верхом безрассудства. Но он поддался порыву. А если бы ему предоставилась еще одна возможность, повторил бы этот подвиг. Они станцевали всего один медленный танец, немного поговорили при этом. Алекс подумал о том, как ему нравится общаться с Ветой. С этой девушкой было легко и весело. Алина не умела смеяться над собой, и в ней не было самоиронии, ей не доставало юмора, как некоторым людям не достает ума или таланта. Алекс уже хотел сказать Вете что-то вроде «Не хочешь сходить куда-нибудь со мной на каникулах?» Но вовремя опомнился. Алина стояла в 2 метрах от них и сверкала глазами. Разумеется, была в бешенстве, и не только из-за танца, хотя и это подлило масло в огонь. Все шло кувырком. Все было не так, как ей хотелось. Она рассчитывала, что ближайшие 30 часов все парни будут наперебой восторгаться ею, не сводя глаз с ее великолепной фигуры, но вышло иначе. Уставшие от долгой холодной зимы, молодые люди резвились в океане, загорали, хохотали, играли в мяч, гонялись друг за другом по пляжу. К тому же все они были однокурсниками, а это означало множество общих тем, понятные лишь узкому кругу шутки и приколы. Никто не желал любоваться ею, и Алина чувствовала себя лишней, никому не нужной. Остаток ночи и утра она дулась. Выяснение отношений было неминуемо, хотя Алекс избегал этого как мог. Однако час икс пробил. «Что плохого в том, что мы потанцевали? Ты вон тоже со Стасом». «Не делай из меня дуру!» — перебила она. «Я с ним пошла, потому что ты... ты первый начал». «Давай еще считаться будем. Что за глупости?» Он покачал головой и сел на песок. Удивительно, какая бы жара ни была, он все равно остается прохладным. Алекс погрузил в него руку, набрал полную ладонь песку и начал сыпать, наблюдая за тонкой струйкой песчинок. Алина скрестила руки на груди, разъяренно глядя на него. «Так и скажи, что тебе плевать на меня!» «Не скажу, мне не плевать». «Другой бы с меня пылинки сдувал, а я за тобой еще бегать должна!» «Не должна, никто никому ничего не должен», — сказал он, чувствуя, что ему все смертельно надоело. Остров, бессмысленный разговор, Алина. Между ними все всегда было шатко. Может, кроме самых первых недель, пока они не узнали друг друга получше. Алекс всегда знал, что их отношения не на всю жизнь. Но и хорошего тоже было немало. И они могли бы быть вместе еще какое-то время, к общему удовольствию. Так зачем все это? Он не мог понять, к чему эти острые вопросы. Это требовательность, как будто у них серебряная свадьба за плечами. Что заладил, как попугай, не скажу, не должна. Если хочешь знать, меня такие мужчины на свидание приглашают. Я бы и Новый год могла, знаешь, где встретить? Она в сердцах взмахнула руками. А я с тобой тут мучаюсь. Все, это уже конец, понял он. Дальше некуда. Так не мучайся тогда. Иди, куда приглашают. Она опешила. То ли ждала другой реакции, то ли сама испугалась своих слов. Они смотрели друг на друга. Алекс так и сидел на песке. Она стояла рядом. Алина хотела сказать что-то, но потом резко развернулась и побежала прочь. Добралась до стола с остатками новогоднего ужина. Внизу под столом стояла ваза, а в вазе — контрольные браслеты. Алекс вспомнил, как вчера Костров, еще не основательно надравшийся, но стремительно приближающийся к этой стадии, стал агитировать народ снять их. Мол, все так делают. Что мы, собаки или преступники, с браслетами ходить? У многих часы. Неужели провороним время выхода из зоны? Ромка вытряхнул фрукты из вазы и бросил туда свой браслет. Многие последовали его примеру, в том числе и они с Алиной. На трезвую голову Алекс бы так не сделал, но тогда все выглядело иначе. Алина наклонилась к вазе, схватила браслет и нацепила на запястье. Похоже, собралась уходить. Алекс решил пойти за ней, поговорить. Ссора с ссорой, но как-то это не по-людски. Привел ведь ее сюда он, и ее родители отпустили дочь с ним. Он поднялся на ноги, Алина бежала к их бунгало, и Алекс направился туда же. «Надо бы тоже взять браслет», — мелькнула мысль, но он подумал, что сделает это позже. Алина носилась по бунгало, хватала вещи и, как попало, швыряла в сумку. На ней был оранжево-черный короткий сарафан с узкими бретельками. Волосы она скрутила в узел на затылке. Алекс молча смотрел, как девушка сердитым вихрем пронеслась в ванную комнату и минуту спустя выскочила оттуда, держа в руках какие-то тюбики и баночки. Снова вернулась в ванную, чтобы переодеться, и вскоре вышла оттуда в джинсах и блузке. Забросив яркие летние тапочки в сумку, Алина теперь стояла спиной к нему, пытаясь застегнуть молнию. Алекс смотрел на ее тонкую шею, видел, как дрожат ее руки, как отчаянно она дергает собачку. И ему вдруг стало ясно, насколько она сейчас несчастна, насколько ей больно и обидно. Неожиданно для себя он ощутил эту боль как свою. Быстро пересек комнату, легонько отстранил Алину, застегнул непослушную молнию и повернулся к девушке. Она стояла, безвольно опустив плечи, в глазах дрожали слезы, которые она изо всех сил пыталась сдержать. В этот момент Алекс понял сразу две вещи. Во-первых, что никого никогда прежде ему не было так жалко, как Алину в эту минуту. А во-вторых, он осознал, что не любит ее, разлюбил, если, конечно, в его чувстве к ней хоть когда-то было что-нибудь, помимо горделивого осознания, обладания одной из самых красивых девушек в университете. Чувствуя свою вину, он привлек ее к себе, обнял. «Прости, пожалуйста», — прошептал он. «Я не хотел тебя обидеть». Она прерывисто вздохнула, но ничего не ответила. «Ты хочешь уйти?» Алина кивнула. «Мне осточертел этот остров. — глухо проговорила она. «Я тоже пойду с тобой». Алекс быстро покидал свои вещи в сумку, переоделся, знал, что они больше не будут вместе, но не знал, как сказать об этом Алине. Решил, что позже они спокойно поговорят и все выяснят. «Трус!» — констатировал внутренний голос, но Алекс не обратил внимания. Они с Алиной вышли из бунгало. Неподалеку стояли Стас, Роман и Ира. Копосова смотрела на Кострова бездумно затуманенными глазами и вела себя так, словно на этом острове они были только вдвоем. У Романа при этом был отвратительно горделивый вид. Стас махнул было рукой, но потом заметил, что Алина с Алексом одеты и на плечах у них сумки. «Пока! Мы домой!» — крикнул Алекс, предваряя вопросы и стараясь не смотреть на Кострова. «До завтра!» Алина не стала прощаться. Она уже быстро шагала в сторону портала. Стас скорчил гримассу, которая должна была означать что-то вроде «Сочувствую, дружище! Бабы, что с них взять?» Костров и Ира, обнявшись, пошли к океану. Алекс вслед за Алиной вошел в комнату. Она направилась в гардеробную и уже достала из шкафа куртку. Он тоже открыл шкаф, потянулся за своими вещами. «Я прощу тебя, но только если пообещаешь, что больше такого не повторится», — неожиданно сказала Алина. Голос ее звучал твердо и безапелляционно. «Какого?» Алекс так и замер с вытянутой рукой, не успев снять куртку с вешалки. «А сам не догадываешься? Вел себя как скотина. Я тебе что, дешевка какая-то? Девочка с окраины? Если ты хоть раз...» Она говорила что-то еще, но он уже не слушал. Неожиданно в нем поднялась горькая, жгучая злость на Алину. Он сам от себя не ожидал. Слезы, дрожь, ранимость — все было наиграно. Демонстрация слабости, чтобы доказать свою силу. «Любые средства хороши, верно?» «Что?» Он оборвал ее на полуслове, и Алина не могла взять в толк, о чем это он. «Что ты имеешь в виду?» Алекс зашвырнул сумку в шкаф, с грохотом захлопнул дверцу. «Дрессируй кого-нибудь другого, поняла?» Он прижал палец к монитору, закрывая замок. «А с меня хватит твоих вывертов!» Алина открывала и закрывала рот, как аквариумная рыбка. Алекс прошел мимо нее к двери, но остановился на пороге. «Может, я и скотина, как ты думаешь? Может, я не прав, не достоин тебя? Но если до тебя не дойдет, что все кругом не обязаны плясать под твою дудку, то навсегда останешься одна, наедине с зеркалом». Пожалуй, последняя фраза была слишком жестока, но Алекс не хотел сдерживаться. Внутри все кипело, он быстро прошел к порталу и снова вернулся в пространственную зону. Стаса и Кострова с Ирой нигде не было видно, да и остальные тоже разбрелись кто куда. Вдалеке несколько человек плескались в море, а больше никого видно не было. Возле стола тоже пусто. Когда хочешь с кем-то выпить, вечно никого не оказывается рядом. Придется справляться одному. Поразмыслив несколько секунд, Алекс взял бутылку белого вина и несколько мандаринов. Сначала хотел пойти в свое бунгало, но передумал. Вместо этого ушел в самый дальний конец острова и долго сидел, потягивая вино прямо из горлышка и закусывая мандаринами. Летняя одежда осталась в комнате, но возвращаться за ней не хотелось. Он стянул водолазку, снял джинсы и носки, оставшись в одних трусах. В голове была странная легкость, мысли словно выветрились или сделались невесомыми, и никакой тоски, хоть он только что расстался с девушкой. Алекс сидел и смотрел на морскую гладь, чувствуя, как глаза все сильнее слипаются. «Но ведь на самом деле никакой это не океан, так? Подделка, прямо как Алина». Не успев додумать эту глубокую мысль, Алекс заснул.